Обычно в тавернах начинается занятое время, когда солнце садится. Особенно верно это для заведений с большим количеством завсегдатаев, каким хвост рыбозверя вне всяких сомнений относился. Поэтому сейчас, днем, когда Лоуренс и его спутники добрались до таверны, там было почти пусто. Пусто, но не тихо. Похоже, здесь были заняты приготовлением ужина. Посреди таверны стояло несколько кадок, до краев полных раковинами. «Приветствую!» – поздоровался Лоуренс, входя в комнату. Разносчица повернулась и прищурилась. Яркий свет с улицы ей явно мешал. «А? А, господин торговец того раза!» «А, да, и за тот раз спасибо!» Коул остался присматривать за повозкой. Рядом с Лоуренсом была лишь Хора. Лоуренс беззвучно молился, чтобы ни разносчица, ни Хора не выкинули какое-нибудь коленце. Ну, по крайней мере, похоже, они обе не были настроены на что-то подобное. Однако Лоуренс, будучи торговцем, чувствовал, что две девушки изучают и оценивают друг друга. Будь это простой поединок воли с ним самим в качестве приза, он был бы польщен. Но он понимал, что здесь совсем другое. Обе девушки были подобны охотницам, готовящим луки к состязанию. А Лоуренсу была уготована роль мишени. И просто стоять столбом в этой роли ему совершенно не хотелось. «Ну, за каким быстрым доходом ты гонишься в этот раз?» — поинтересовалась разносчица, доставая одного за другим моллюсков из катки справа и отправляя мясо в среднюю катку, а пустую раковину в левую. Работала она очень сноровисто, и инструмент ее был весьма хорош. Рукоять ножа была обтянута простой тканью, но острый клинок сверкал точно вода. Руки девушки работали споро и точно, без видимых усилий и без лишних движений. Зрелище получалось впечатляющее. «Нет-нет, ничего подобного. Довольно с меня быстрых доходов», — с кривой улыбкой ответил Лоуренс. Разносчица негромко засмеялась. «Сколько же торговцев, с которыми я общалась, говорили то же самое?» Если учесть, что именно в эту таверну торговцы слетались за сведениями всякий раз, когда положение в городе менялось, разносчица, должно быть, видела немало вытянувшихся лиц, когда торговцы эти сведения получали. «Возможно, ты права. Сердце торговца такое переменчивое, в отличие от его оправданий. Я поддался искушению. С меня довольно. Я был просто не в себе». Хотя смотрела девушка на Лоуренса, было совершенно очевидно, что ее внимание обращено на Хора. Лоуренс поежился. Однако волчица рядом с ним улыбалась счастливо. «Это ведь правда, да?» — спросила она, подняв глаза на Лоуренса, и ее улыбка отнюдь не выглядела неестественной. Она все же мудрая волчица. Если кто-то нарывается на сражение, это отнюдь не значит, что Хора в эту ловушку попадется. Так Лоуренс с облегчением подумал, но... «Я все это видела. Вплоть до горьких слез и клятв заниматься впредь только хорошей, честной торговлей. Честно, эти торговцы просто стая дурней». С этими словами Хора быстро потянулась и поправила Лоуренсу воротник. И она, и разносчица улыбались. Обе явно веселились от души. Лоуренс сглотнул и попытался выбраться из тяжелого положения, в которое его загнали. «Да, это все верно. Но сегодня я пришел просто спросить кое о чем, только и всего». «И о чем же?» После короткой паузы, во время которой она явственно переглянулась с Хора, поинтересовалась разносчица. Лоуренс был рад, что Коул сейчас не с ними. Любой, кто следил бы за этим разговором со стороны, несомненно, счел бы Лоуренса величайшим дурнем из всех ныне живущих. «Та история с мехами. Ой!» Когда Лоуренс заговорил, один из кусочков мяса в руках у девушки разорвался. Должно быть, разносчица нарочно так сделала, чтобы его смутить. И Лоуренс подумал было, что сейчас она его выкинет. Однако девушка кинула его в рот прямо сырым и проглотила. Потом потянулась куда-то назад, достала фляжку и глотнула. Судя по тому, как она пила, там было что-то крепкое. Фу! Но если тебя это интересует, то ты немножко опоздал. Даже с учетом того, что ее поведение сейчас явно было показным, видно было, что пить на работе она умеет. Вне всяких сомнений, то, что она не притворялась, что не умеет, было частью ее очарования. Уж во всяком случае, сочетание мяса моллюска и спиртного не могло не вызвать зависти у Хора. Лоуренс вдруг осознал, что эти девушки могут на удивление хорошо поладить. «Нет, не в этом дело. Просто, по-видимому, мы снова остановимся в городе на какое-то время. И я надеялся, что ты посоветуешь хороший постоялый двор». «Ай-яй-яй», — ответила разносчица, надувшись как ребенок. «Такие вопросы задавать грубо?» Лоуренс абсолютно не понимал, что она имела в виду. В конце концов, Хора, ткнув его несколько раз, пояснила. «Это шутка. Конечно, лучшее место, где можно остановиться, у неё». Лоуренс наконец-то понял шутку, и тут же у него перехватило дыхание. Чтобы разносчица так над ним пошутила, и чтобы Хора пришлось ему эту шутку объяснять. Он умел изучать рыночные цены золотых румионов, серебряных тренни и лютов, пшеницы, железа и сельди, и выжимать из всего этого прибыль. Но он ни малейшего понятия не имел, как вести переговоры в ситуации, в какой он оказался сейчас. Ведь карта Фран через Хьюго прибудет именно сюда. Даже представить себе невозможно, какие проблемы его ждут, если сейчас он испортит общее настроение. К тому же разносчица была ценным источником сведений, который ему совершенно не хотелось стереть. Однако, если сейчас он уделит все свое внимание разносчице, впоследствии ему придется опасаться клыков Хора. Взяв сюда Хора, он совершил серьезную ошибку. Смятение Лоуренса достигло предела. Он был уже готов сдаться, когда... Первой рассмеялась Хора. Она смеялась и смеялась, с жалостью глядя на Лоуренса, но явно не в силах остановиться. Лоуренс решительно не понимал, что тут смешного. Однако разносчица с раковиной в руке прикрыла рот запястьем, и ее плечи тоже тряслись от веселья. Бродячим торговцам нередко доводится путешествовать в тех краях, где им не знаком язык местных жителей. Самое важное в таких случаях – вовсе не заручиться помощью переводчика, не ждать постоянно какой-либо опасности, не иметь при себе много денег. Самое важное – улыбаться. Улыбка – величайшее оружие, величайший щит. Это самая надежная защита, какую только можно иметь. Лоуренс присоединился к смеющимся девушкам, хоть и не понимал по-прежнему причин смеха. Не выдержав, разносчица запрокинула голову и расхохоталась, глядя в потолок. Какое-то время трое смеялись вместе. Потом, наконец, Хора, утерев слезы уголком одеяния Лоуренса, устремила взор на разносчицу и сказала: «Ладно, не стоит нам его так сильно дразнить». Та вытерла глаза тыльной стороной ладони и снова глотнула явно не слабого вина. Потом перевела дыхание и кивнула. «Да, верно. Неудивительно, что он кажется таким беззащитным. Он же ничего не замечает. Да, но это было смешно». И ловко двинув ножом, отправила в катку очередного очищенного моллюска. Кинула большую раковину в кучу к другим, тщательно вытерла нож и передник и встала. «Еда лучше всего с солью, но одна соль отвратительна. Я вела себя глупо». «Угу, но я должна похвалить твой глаз. Ты заметила, как хороша может быть эта еда?» Плечи разносчицы опустились. Девушка явно признала поражение. Она вытянула руку с ножом в сторону Лоуренса и, легонько шевельнув клинком, произнесла: «Если тебе нужно жилье, советую обитель сестры Юнус. Если скажешь там, что тебе порекомендовали их заведение в моей таверне, тебя примут тепло». В списке того, что торговец ни в коем случае не должен забывать, следом за улыбкой значится должная благодарность. Даже если ты не понимаешь толком, что происходит, выказав признательность, можешь выбраться из большинства ситуаций. Ах, большое тебе спасибо. Это все, что ты хотел? Если нужна еда, я могу приготовить и отослать к Юнус. Лоуренс глянул на Хора, чтобы увидеть ее решение. И обе девушки тут же вновь рассмеялись. Хорошо, хорошо. Я вижу, что ты предпочитаешь есть в спокойствии, а не здесь. Я отошлю. Сказала разносчица, подняв руки на уровень плеч, словно это она сдавалась. Однако Хора легонько наступила Лоуренсу на ногу, будто показывая свое раздражение. Что до Лоуренса, он чувствовал, что даже пытаться понять, о чем эти две девушки разговаривали, совершенно невозможно. «Будет готово не сразу, но к закату уже пришлю. Блюдо на усмотрение повара?» «А, да, пожалуйста. Да, и еще. У нас еще один человек. Он снаружи остался. Так что ужин на троих, пожалуйста». «Еще один?» С любопытством переспросила разносчица, и Лоуренс наконец смог улыбнуться искренне. «К сожалению, это не девушка. Мальчик, которого мы подобрали в дороге». «Надо же. Быть может, мне следует им заняться?» И разносчица приложила нож к щеке, будто всерьез обдумывая этот вопрос. «Если Коул попадет в лапы к такой женщине, она его съест живьем». В этом Лоуренс не сомневался. И уж если Лоуренс так чувствовал, то Хора тем более. Она посмотрела на разносчицу с нескрываемым подозрением. «Ну ладно, ладно», – наигранно заявила разносчица и принялась развязывать грязный передник. У Лоуренса вырвался усталый вздох. Но тут он вновь сообразил, что до сих пор не упомянул самую важную цель своего визита. «А, и еще». «Да», – подняла голову девушка, не разгибая спины. «Сюда скоро должно прийти для меня письмо из Керби, в эту таверну». «А, понятно, хорошо. Как ты сказал, из Керби? Интересно, от кого?» «От торгового дома Хьюга, который занимается продажей картин». Девушка ответила коротким «а», потом аккуратно свернула передник и, положив на стол, продолжила. «Это такой тип, похожий на свинью, да? Он заходит сюда время от времени, каждый раз вещает, что грех обжорства к рыбьему хвосту не относится, и съедает целую гору еды». Лоуренс услышал, как Хора рядом с ним хихикает, и решил, что она думает о причине полноты Хьюга. «Сама-то не сильно от него отличаешься», — мелькнуло у него в голове. «Но если бы ты мог выбирать...» «А?» — переспросил Лоуренс, глядя на разносчицу, поднявшую катку с мясом. Девушка зашагала к кухне, но остановилась и обернулась. «Если бы ты мог выбирать, то предпочел бы получить письмо другого рода, не так ли?» Была ли чуть грустная улыбка на ее лице неискренней? Такая мысль возникла у Лоуренса в голове, но тут же он понял, что имела в виду девушка, и ответил. «Письма обычно отправляют из далеких земель, так что будет ли это правильно?» «А?» На этот раз озадаченно переспросила уже разносчица. Хора тоже явно не понимала. Она озадаченно смотрела на Лоуренса снизу вверх. «Если ты не против того, чтобы я послал тебе такого рода письма из далеких земель, я с удовольствием напишу, что мечтаю отведать здешнюю еду, пока она горячая». Девушка вскинула голову и полуулыбнулась уголком рта. «Мне не очень нравится идея отправляться в дальние края, чтобы обслужить всего одного человека. Лучше уж остаться здесь, где я могу обслужить многих». Одному единому богу ведомо, сколько любовных слухов ходило вокруг этого места. Если бы не Хора, Лоуренс вполне мог бы угодить в ее ловушку. Провожая взглядом исчезающую в кухне девушку, Лоуренс сам себя укорил за такие мысли. Их дело здесь было закончено. Когда они с Хора направились к своей повозке, волчица посмотрела на него прямо и заявила. «Если бы я тебя не выкопала, ты всю жизнь просидел бы в земле». Самоцвет только тогда становится самоцветом, когда выкопан из земли. «Даже не думай, что ты останешься самоцветом, если покинешь гранильщика, который тебя нашел». Вот что, вне всяких сомнений, имело в виду Хора. Лоуренс вздохнул. «Все в точности так», — ответил он и почтительно взял Хора за руку. В душе он возблагодарил единого бога за то, что выбрался из таверны живым.